Глава 9. Спускаясь на завтрак, я услышала разговор. И хотя подслушивать нехорошо, я замерла на ступенях, помня, как вчера Ренульф почувствовал своих родичей за дверью. Хорошо слышался его раздраженный бас и вкрадчивый голос Хавьера, который сейчас владел инициативой беседы. «Магрант, я хорошо тебя знаю. Неужели ты поверил этой девочке? Ведь она элементарно может ошибаться, и ты будешь выглядеть дураком в глазах всех веров, погнавшись за призрачной надеждой и таскаясь за ней по всему свету». «Нет, Атера, тебе меня не понять, потому что ты сейчас вернешься домой и сможешь обнять свою Люсию. Тебе не понять, каково это приехать домой и пропускать сквозь пальцы прах своей любимой. Ты не сможешь понять, каково это хоронить полуистлевшие тела своих дочерей и осознавать, что пока ты игрался в глупые мужские игры, кто-то жестоко издевался и убивал тех, кого ты любишь больше жизни и кого так подвел, не защитив и практически бросив на растерзание этим монстрам. Тебе не понять, каково это век за веком проживать каждый день и помнить об этом, чувствуя, как внутри умирают оставшиеся клочки души. И, наконец, приходит она и дарит то, что ты так долго ждал и никогда не надеялся получить вновь — надежду. Надежду все исправить и начать заново. Ради даже такой призрачной надежды я на карачках не только Канаду, но всю планету облажу. И мне абсолютно плевать, как я буду при этом выглядеть. И еще я хочу тебе напомнить, если ты забыл, Хавьер, что все 22 полукровки обладали даром, из-за которого многие из них и погибли. Так почему ты думаешь, что ее дар не может заключаться в том, чтобы находить пары? Ты вдумайся, как это многим из нас облегчит существование. Как только мы найдем Мэйдию, она станет сенсацией. Милана станет существом для поклонения, да к ней записываться начнут на годы вперед, чтобы она и другим помогла. Скольких она сможет осчастливить, заменить нынешнее пресное существование, подарив смысл жизни. Подумай об этом. Хавьер практически орал в ответ: «Ты прав, прости, я не смогу понять, что ты пережил, но ведь я тоже многих хоронил и терял. Но и ты пойми, ты последний из моих друзей, и я дорожу тобой. Уже 2 месяца ходят слухи, что весь клан Муруа поднят на уши, они ищут кого-то, и ищут уже 2 месяца. Ночью мне доложили, что Жак в компании еще 10 из лучших воинов прибыл в Эдинбург. Я не верю в случайности, Магрант. И то, что ваш клан в данный момент напоминает растревоженный муравейник, который находится на осадном положении, и то, что ты так неожиданно решил ее удочерить и держишь меня здесь как свидетеля, говорит о многом. Теперь я уверен, что Маруа охотятся за ней. Судя по тому, что она с ними практически не пересекалась и вряд ли успела перейти им дорогу, то она пара кого-то из них. И если за ней гоняется по всему миру сам Жак, это значит, он защищает либо свои интересы, либо своего главы. Сам знаешь, чем это вам грозит. Я надеюсь, ты еще не забыл, кто такие Маруа, и помнишь, что лучших убийц и бойцов нет ни в одном другом клане. Тьерри лично готовит лучших из них, и сейчас он на вашей территории. Я не думаю, что даже такой дар, как у нее, стоит жизни твоих людей». Его прервал уверенный и твердый голос Ренульфа, от которого мне стало чуть легче дышать. «Атера, я знал Тьерри еще 12-летним мальчишкой и помог ему выжить. Он никогда не забудет этого. Я всегда был на его стороне и в свое время поддержал его притязание на титул главы кланов. Я больше чем уверен, что в открытую войну со мной он вступать не будет, особенно после того, как я официально признаю ее своей дочерью. Она сама сможет выбрать свою пару, и наш клан не будет ответственен за ее выбор. Она станет свободной, но под нашей защитой и защитой закона кланов. Маруа уже ничего не сможет сделать. Нам надо продержаться всего 2 дней до совета». Они замолчали. А потом открылась дверь, и Ренульф выглянул в холл. Позади него стояла Тера, они молча смотрели на меня. Я вытерла слезы и, развернувшись, пошла в свою комнату. Мое счастье помахало мне ручкой. Зайдя в комнату, я упала на кровать и, свернувшись клубочком, заплакала. Да, сначала плакала, что слишком свободна и совсем одна, а теперь, что свободна и чересчур не одна. Через 30 минут ко мне заглянула Изабель. Она легла рядом со мной на кровать и проворчала в потолок: «Ох уж эти мужчины. Сначала наворотят дело, женщины потом расхлебывают. Милана, ты не переживай за нас, ладно? Мы бы в совершенно безнадежное дело не ввязывались, тем более ради безразличного нам человека, ты же понимаешь?» Не волнуйся, вместе мы совсем справимся, особенно сейчас, когда благодаря тебе, наконец, глава проснулся и заново жить начинает. И Ник надежду обрел. И вообще, давай завтра шопинг устроим. Нервы подлечим, и к совету надо что-нибудь подобрать сногсшибательное. Люблю Кона своими нарядами шокировать. Он так забавно ревнует, закачаешься. Надо только мужчин предупредить, чтобы они нам охрану подготовили заранее, а то потом вообще никуда не пустят. Я повернулась к ней и спросила. «Изабель, скажи, а этот Тьерри, он какой?» Она, помолчав, с тяжелым вздохом ответила. «Я видела его 10 раз, не больше, но и этого хватило. Он очень высокий, крупнее многих, и у него обезображено лицо. Это, скорее всего, следы от серебра, я так думаю. Свекор молчит и правда не говорит, хотя знает, откуда шрамы. Он чудовищно сильный. Недаром уже в 400 лет отвоевал свой трон. Но он еще и умный, зараза, потому что больше 700 лет правит, и никто его свалить не может, и с каждым годом становится все меньше самоубийц ему бросать вызов. Вообще от него такая темная аура исходит, что даже если не хочешь, голову склонишь и позорно шею подставишь, преклоняясь перед ним. Он жестокий, как дьявол, и холодный, как айсберг. Никого не любит и дорожит только 3 верами — Жаком, Полем и Рене. Жак — его правая рука и абсолютно неуправляемый тип. Короче, все Маруа — это темные лошадки, и им не стоит переходить дорожку. Но одно я точно знаю — Тьерри блюдет свою честь, как ни один другой вер. Он никогда не предаст и отплатит за добро, а он обязан жизнью Ренульфу. Я уверена, что он найдет способ обойти все подводные рифы, чтобы добраться до того, что ему нужно. Так что нам надо быть начеку. Я слушала, затаив дыхание, как страшную сказку. Но на душе, странным образом, после этого разговора стало легко.